Письма победителей. Елена Горяева, город Москва. Я отказалась от ингалятора. Лечение у Владимира Ивановича я начала с марта 2001 года. Мне было 36 лет. Весила 99 килограмм при росте 173. За 7 месяцев похудела на 32 килограмма. Улучшилось здоровье. В 1999 году врачи поставили малоприятный диагноз – бронхиальная астма. Назначили гормональный курс лечения. Потеряв первые 18 килограмм лишнего веса, я отказалась от ингаляторов. Перестала задыхаться, почувствовала себя более здоровым человеком. Как говорят, открылось второе дыхание. За последние 7 месяцев я не болела даже простудными заболеваниями. И все благодаря Владимиру Ивановичу и, конечно же, моему упорству, веру в выздоровление души и тела. Да, мне, как и многим, в первое время пришлось несладко. Ведь я должна была полностью отказаться от своих любимых блюд, от сидения часами в кресле, то есть перевоплотиться. До встречи с Владимиром Ивановичем я не раз пробовала самостоятельно худеть, но, увы, потеряешь 5 килограмм, наберешь 8 килограмм, и так постоянно. Что я только не делала. По брегу худела 3 месяца, на одной кипяченой воде с ежедневными клизмами. Питалась пить разные лекарственные препараты для сброса лишних килограммов. Прислушивалась к всевозможным диетам. Собиралась даже сделать липосакцию. Со слезами на глазах выслушивала от своих знакомых замечания по поводу того, как я сильно раздалась за последние годы. В общем, прошла огонь, воду и медные трубы, а результат нулевой. В первый же день знакомства с Владимиром Ивановичем я вдруг поняла, это именно то, чего мне не хватало последние годы. И, сидя в зале, мысленно дала ему и себе обещание, что сегодняшняя наша встреча перевернет всю мою жизнь и только в лучшую сторону. Теперь я по-настоящему счастлива. С 58-го размера перешла на 48-й. Полна энергии и сил, и это не предел. Уверена, что мой добрый, любимый доктор радуется вместе со мной. Ведь все достигнутые мною результаты – это в первую очередь плод его работы. Большое спасибо вам, Владимир Иванович. Счастья, здоровья, терпения и удачи. С уважением, ваша пациентка. Ирина Пономарева, город Москва. Спасибо доктору за целебные проповеди. Мне 24 года. Пришла к доктору Миркину в 1999 году с весом 85 килограмм. В последнюю надежду сбросить лишние килограммы верила с трудом. Но, похудев первую неделю на 3 килограмма, я, наверное, была самой счастливой на свете. При дальнейшем лечении стали отступать головные боли, одышка, повышенное давление, стенокардия, раздражительность. На окружающий мир стало смотреть по-новому. В настоящее время всегда присутствует хорошее настроение и уверенность в себе. Поступила в институт, устроилась на хорошую работу, стала разборчива в еде. Ем больше овощей, фруктов, осторожно с углеводами. Раньше еда была на первом месте. Сейчас ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть. Ужинаю не позже 18:00. Продолжаю делать разгрузки на кефире раз в неделю. Похудела на 30 килограмм. Теперь мой вес 55 килограмм. Мотив был такой – нравиться самой себе. Ведь как ты будешь относиться к себе, так и окружающие будут относиться к тебе. Спасибо вам, Владимир Иванович, за ваши целебные проповеди. Ольга Петухова, город Москва. После сеансов Миркина я поверила в себя. К Владимиру Ивановичу на прием я попала совершенно случайно. В 28 лет я весила 128 килограмм и думала, что никогда не смогу похудеть. У меня было много сопутствующих заболеваний. После первого сеанса за 10 дней я потеряла 6 килограмм. За полгода 20 килограмм. В общей сложности я похудела на 48 килограмм. Спасибо доктору Миркину за то, что он дает возможность по-другому посмотреть на окружающий нас мир, поверить в себя, в свои силы. После потери веса я стала лучше себя чувствовать. Нормализовались многие обменные процессы, стабилизировалось артериальное давление, стало лучше работать сердце, пропала одышка. Что немаловажно для женщины, у меня стали лучше и гуще волосы. Ногти обрели прочность, перестали ломаться, кожа стала более эластичной. Еще раз хочу сказать большое спасибо Владимиру Ивановичу. И дай Бог ему здоровья, долголетия и успехов. Василий Ильницкий, город Киев. Пригодилась прежняя одежда. Что я могу рассказать о себе? Как говорится, дошел до ручки. Не мог двигаться, а если я выходил на улицу, то через каждые 50-100 шагов отдыхал. Болели ступни ног, повышалось давление, мучила одышка. Я боялся куда-либо ездить. С трудом садился в автомобиль. Когда обращался к врачам, слышал в ответ, что у меня нарушен обмен веществ. Раньше у меня было много одежды. Но вдруг оказалось, что вся она мала, даже 64-66 размеров. Приходилось кое-что переделывать, то есть расшивать. В магазине ведь большие размеры редкие. И вот 25 декабря 1994 года я пришел в клуб. Пока добирался от станции метро, 10 раз отдыхал. А поднявшись на третий этаж, свалился с ног, нечем было дышать. За первый месяц лечения сбросил 19,5 килограмм. Радовался каждой прошедшей неделе, упорно снимая лишний килограмм, от полукилограмма до 4,5. Стал много ходить, исчезла одышка, нормализовалось давление, уменьшилась отечность. Со спины сошли жировики. Лечащий врач сказал, что если бы не мерцательная аритмия, то вообще все было бы нормально. Итак, за 10 месяцев я снял 60 лишних килограммов из 153. Чувствую себя хорошо. За все это низкий поклон и большая благодарность доктору Миркину. Валентина Ольшанская, город Киев. Была грыжа от ожирения. В жизни людей, наверное, нет более актуальной и важной проблемы, чем здоровье. И я в свои 46 лет столкнулась с ней, поняв, что в таком состоянии жить дальше невозможно. Из-за избыточного веса имела много болезней. Варикозное расширение вен, язву желудка, аритмию сердца, бронхиальную астму, остеохондроз. Перенесла 3 операции по удалению желчного пузыря и 2 по подшиванию грыжи из-за избыточного веса. И вот по телевизору увидела передачу о Владимире Миркине. Это была практически моя последняя надежда на спасение и похудение. И пошла к нему на прием. Спасибо огромное Владимиру Ивановичу за то, что он помогает стольким людям обрести надежду на лучшую жизнь. Он заставляет поверить в себя, в свои внутренние силы, дает шанс человеку, даже очень полному, от которого отказались врачи, нормально жить и радоваться жизни. Благодаря Владимиру Ивановичу я похудела на 23 килограмма. Улучшился внешний вид и самочувствие. Долгих лет жизни вам, дорогой доктор. Валентина Савченко, город Киев. Вы врач от Бога. Мне 53 года. К доктору Миркину я шла очень долго. У меня были сомнения, поскольку я обращалась ко многим врачам. Они на некоторое время облегчали мое состояние, но через неделю все повторялось. Давление 220/120, головные боли, отеки на ногах. Я уже поставил на себе крест, чувствовал себя никому не нужной. но все-таки решила пойти после трансляции по телевидению к доктору Миркину. За 9 месяцев сбросила 33 килограмма. Кто этого не испытал, тот не поймет. Мне стала светлее жизнь. У меня на ногах были неизлечимые язвы, тромбофлебит. Врачи махнули на меня рукой. Помощи никакой. Когда приходила к хирургу, он мне говорил: «Ложись на операцию». Но я боялась. Ведь часто люди с моим диагнозом оставались инвалидами. И благодаря Владимиру Ивановичу я хожу. Язвы затянулись. В данное время у меня давление 120 на 80. Головные боли исчезли. В транспорте мне иногда улыбаются. На работе все говорят, что я выгляжу хорошо. И вправду, похудеть со 161 до 121 килограмма – это же чудо. Но я не остановлюсь на этом. Я буду к вам ходить, пока не сброшу вес до 80 килограмм. Спасибо вам, самый родной и благородный человек. Надежда Бабич, город Киев. Мне было не до красоты. После рождения первого ребенка, 1976 год, поправилась до 100 килограмм. С этого и начало подниматься давление. Стало болеть сердце. После рождения второго ребенка, 1982 год, еще прибавила в весе до 150 килограмм. И никак не могла его сбросить. Силы воли не хватало. Не получалось установить нормальный режим питания. Добавились еще и нервные стрессы, боли в суставах ног. В 1988 году после гипертонического кризиса поставили на диспансерный учет с диагнозом гипертония, дистрофия левого желудочка сердца. Лечилась у кардиолога, профессора Дороговой, который сказал: «Если похудеете, станете чувствовать себя нормально». Мысли о красоте фигуры у меня не было. Одно желание – стать здоровой. А тут встретила одну свою знакомую, которую нельзя было узнать. Так она похудела. Она мне и рассказала о Владимире Ивановиче. Первый раз я пришла к нему в августе 1994 года. Уже зимой я почувствовала себя намного лучше. На очередных приемах у участкового врача давление оказалось нормальным, 120 на 80, что ее очень удивило. Сердце беспокоит редко, только при резкой перемене погоды или после сильных переживаний. Я благодарна Богу за то, что Он послал мне встречу с Миркиным. За этот год я перенесла страшные потери. В мае 1995 года был убит бандитами мой младший брат, а в ноябре умер мой муж. Я считаю, что силы моему организму дали встреча с Владимиром Ивановичем, доброжелательная обстановка в клубе. Лидия Путята, город Киев. Он дал мне силы. После неоднократного лечения в Институте клинической медицины имени академика Старжеска принимала гормональные препараты и стала резко поправляться. Затем тяжелейшие патологические роды. Не было молока. Я старалась, чтобы оно появилось. Все для этого делала. В результате еще больше поправилась. Здоровье становилось все хуже и хуже. Сердце не выдерживало такой нагрузки. Разные домашние стрессовые дела не давали мне покоя. А когда я нервничаю, мне хочется есть. В результате набрала 100 килограмм. Однажды я встретила свою знакомую, которая очень похудела. Она мне и рассказала о Миркине. Первый раз я пришла к доктору в феврале 1994 года. И уже через 3 месяца почувствовала себя лучше. После каждого сеанса доктора мне становилось все легче и легче. Спасибо большое Владимиру Ивановичу за его доброту, внимание, за то, что он вылечил стольких больных. Сейчас у меня очень большой стресс в жизни. В 1995 году я похоронила моего единственного сына, которому было 22 года. Меня снова стало беспокоить сердце, нервы. Но благодаря Владимиру Ивановичу я нахожу силы и прихожу в клуб для того, чтобы успокоиться и отвлечься от своего горя. Спасибо всем! Екатерина Сармина, город Киев. Одежду носила 72 размера. Поступила на лечение к доктору Миркину с весом 138 килограмм. Диагноз – заключение ВКК, поликлиника номер 1 Дамнинского района города Киева. Гипертоническая болезнь третьей степени, кризисовое течение, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, экстрасистологическая аритмия, хронический гипотохолецистит, псориаз, ожирение третьей-четвертой степени. Это означает жизнь на дорогостоящих таблетках, которые приносят кратковременное облегчение, неподвижность. Одежду носила 72 размера. Конечно же, пыталась похудеть, но последняя возможность и надежда появилась, когда увидела по телевизору и услышала отзывы о результатах лечения в клубе Владимира Ивановича Миркина. Лучший пример, конечно же, киевлянка Нина Пономаренко и многие другие пациентки, которые показали чудеса исцеления. Выполняя все рекомендации нашего талантливого добросовестного доктора, он любит свое дело, людей, которым искренне хочет помочь. Я похудела на 38 килограмм. И сейчас кажется, что это не так много, но ведь я раньше не могла снять и 10 килограмм, даже пройдя лечение на специализированном курорте в горячем ключе Краснодарского края. А иглоукалывание, фитотерапия. Сейчас стало подвижно, не люблю ездить в автобусе, хожу пешком. Могу купить себе хорошую одежду, обувь, что раньше было невозможно. Обхожусь без таблеток и хочу, очень хочу похудеть еще. И буду для этого делать все, что посоветует доктор, в которого я верю. Раиса Медведева, город Киев. Забыла дорогу в аптеку. От всей души благодарю вас за то, что вы возвращаете нам здоровье, желание жить и работать. Когда я пришла на сеанс, у меня был большой вес, 118 килограмм. Страшная одышка, давление 190/110. Сахар в крови 11,2, бронхит, принимала кучу лекарств, делала уколы. Став ходить к вам на сеансы, сбросила 28 килограмм. Даже врач не верит, давление 120/80, а сахар 5,6. Одышки не стало. За все вам миллион раз благодарна. Вы вернули мне самое дорогое – здоровье. Вот уже полгода, как я забыла дорогу в аптеку. Не пью лекарств, легко дышу. На всех своих подруг произвела огромное впечатление. Советую всем им ходить к вам. Моя знакомая даже из Днепропетровска приезжает к вам на сеансы. Дай Бог вам здоровья, энергии и сил заниматься с такими людьми, которых в народе называют толстяками. А вы их делаете здоровыми, энергичными. Большое вам спасибо. Низкий поклон. Людмила Ромашова, город Киев. Он понял нас, толстяков. Отчаявшись и дойдя до предела, случайно попала к Миркину. Отнеслась к этому лечению скептически, но решилась последний раз. Ходила еле-еле, потела и задыхалась, в трамвай сесть помогали. Окружающие смотрели с жалостью. Не интересовалась ничем. После 2 недель лечения почувствовала сдвиг и с энтузиазмом взялась за диету. Результаты поражали и меня, и окружающих. Стало легче ходить и дышать. Давление нормализовалось, одышка исчезла. Появились блеск в глазах и интерес к жизни. Когда пришлось делать операцию, она прошла на удивление благополучно. И через 2 недели я была здоровым человеком. Разгрузки не делала 2 месяца, но вес не набирала. Сейчас чувствую себя отлично и приступила к следующему этапу. Надо еще 20 килограмм сбросить. Я уже лишилась 30 килограмм. Мужчины стали проявлять ко мне интерес. Появилась надежда устроить личную жизнь. Я счастлива. Благодарна Миркину безгранично. Самое главное, что нет психологической зависимости от него, как это было с Кашпировским. Надо верить только в себя, но путеводителем к этой вере стал знающий доктор. Большое спасибо ему, что он понял толстяков и возвращает нас к жизни. Людмила Брайчук, город Киев. За 5 месяцев похудела на 30 килограмм. В 1989 году я родила дочь. Более года кормила ее грудью и, как все женщины, склонные к полноте, быстро начала набирать вес. Затем, когда вышла на работу, из-за неправильного питания, утром не хочется, днем некогда, зато вечером душу отведешь. Добавились еще лишние килограммы. Это все привело к тому, что стало шалить сердце, резко поднялось давление, начали болеть ноги, совершенно изменилась внешность. Появилась проблема с одеждой, все вокруг раздражало. Иногда пыталась сидеть на диетах, даже 10 дней пила одну кипяченую воду, тогда сняла 8 килограмм. Сорвалась при выходе из голодания и набрала еще больше. И вот в апреле 1995 года я впервые услышала о Миркине и его уникальной методике избавления от лишнего веса. Сначала не решалась ходить к нему, но после общения с некоторыми его пациентами, в частности с Еленой Кариной, увидев ее фотографии до и после лечения, узнав результат, снято тогда было 68 килограмм, я рискнула. В это время мой вес был 110 килограмм. Результат не заставил себя долго ждать. За первые 3 недели лечения я сняла 10 килограмм. А в общем за 5 месяцев 30 килограмм.